ползание. Навык ползания продолжает оставаться важным для развития координации движений и ловкости. Дети ползают с удовольствием. Лучше, если они делают это на четвереньках, опираясь на колени и ладони, или по медвежьи, опираясь на ступни и ладони. Ползание на животе используется в подлизании под предметы, веревку и так далее. Упражнения в ползании следует завершать заданиями выпрямляющего характера: встать, поднять руки над головой, потянуться, хлопнуть в ладоши над головой и так далее.